Нужно обманывать? Во имя чего? Павел Павлович, не он мне рассадил машину. Я ему. Я не хочу оправдания. Я тебя не оправдываю. Я хочу ясности. Показал на поворот или не показал, для такого водителя, как я, это не оправдание. Зевнул, как говорят. Кто у тебя был в кабине? Женщина? Иван почувствовал, что кровь приливает к лицу. Капитан подбирается к первопричине. Но причина эта такая, что не тут ее рассказывать. Ну, не бойся, жене не скажу. Я хочу знать, из-за чего или из-за кого ты зевнул. Я докопаюсь до психологической причины в аварии. Копнув так, часто открываешь причину более глубокую. Тут на днях хороший парень подбил человека. Прекрасный водитель. И так нелепо. Начал я с ним по душам говорить. Оказывается, в тот день неумная врачиха с дурацкими намеками послала его в онкологическую больницу. А ему, чудаку, показалось, что раз в онкологию посылают, значит, конец. Отгулял Володя на белом свете, собираясь в последнюю дорогу. Так кто с тобой был? Да подобрал у кого РТС какого-то старичка. Что же это он так скрылся? Твой старичок двух слов не сказал? А что бы он сказал? Павел Павлович, разве нужны свидетели? Я отказываюсь, что ли? Да нет. Ты делаешь хуже. Берешь на себя больше, чем нужно. Я небольшой юрист, но учил и законы, и психологию. Прав, вы не думаете меня лишать? Я тебя на полгодика послал бы в слесари, если б не знал, какой дефицит на вашего брата. Лишаем прав больше, чем готовим водителей. А я хорошо знаю, чего стоит простой машины. И ты знаешь. Каждый из нас должен быть прежде всего хозяином, а потом уже инспектором. А то нечего будет инспектировать. Судиться с майором не буду. Машину ему восстановлю. Сказал же, хочет, деньги завтра же привезу. Или пусть пригоняет машину к нам в мастерскую. Ребята мои помогут. Так чем вы недовольны, товарищ капитан? Дремако поднялся из-за стола, поморщился, как от радикулита. Ну, Батрак, я считал тебя умным человеком, серьезным, а ты как мальчишка. Если у тебя лишние деньги, обновляй майору машину, хоть новую покупай. В конце концов, ваши счеты не мое дело. Но дай мне понять тебя. Зачем тебе брать аварию на себя, если все было не так, как мы записали? Я не процент хочу уменьшить. Процент все равно будет, он общий. Я о районе думаю, о совхозе и о тебе. О твоей доброй славе. Мне твоя слава дороже всех раскрытых аварий. И сам ты должен дорожить своим добрым именем. Вот чем я недоволен, Иван Корнеевич. Не люблю я ни евангельскую покорность, ни христианское всепрощение. Мы с тобой материалисты и коммунисты. И у нас должно быть четкое разделение. Добро и зло. Правда и ложь. Вот когда надо выгородить себя.